Глава третья. В машине меня застал звонок сотового. Я нажала кнопку приема и услышала голос Привольного. «Татьяна Александровна, добрый день! Как идет расследование?» «По плану», — ответила я, слегка раздражаясь по поводу того, что не успела начать, как заказчик уже требует какого-то отчета. «Вы что-нибудь узнали?» — не отставал настырный Алексей. «Прошло слишком мало времени. А ты достал мне ключи от квартиры Олеси?» «Пока нет, но стараюсь». «Поспеши», — почти приказала я, подумав, что, пожалуй, не исключен вариант, что мне придется воспользоваться отмычками. «И еще. Я думаю, что мне необходима встреча с главным заказчиком». «С кем?» — не понял Привольнов. «С твоим шефом, Мелехиным». «Но он не хочет», — Алексей слегка замялся. «А мне надо», — категорично заявила я. «В противном случае я вообще могу отказаться от расследования из-за того, что мне чинят препятствия и не предоставляют сведения в полном объеме». Алексей повздыхал и, наконец, неохотно произнес. «Ну, хорошо, попробую устроить. И еще. Мне необходима информация о самом Мелехине. Более подробная. Личная жизнь, бизнес и все прочее». «Вы думаете, причины в этом?» С сомнением в голосе спросил Привольно. «Я пока ничего не думаю, а собираю информацию. Ты мне дал всего 5 дней. Я должна действовать быстро. Поэтому было бы лучше, если бы ты приехал ко мне прямо сейчас». Я говорила быстро, с напором, достаточно жестко. Я уже поняла, что с Мямлей Привольным именно такой стиль общения наиболее целесообразен. Расчет оказался верным. Посопев и повздыхав, Привольнов проговорил в трубку. «Хорошо, если вы настаиваете, буду через полчаса». «Прекрасно, я тебя жду». Я отключила связь и поехала домой, где смогла наконец-то полноценно пообедать. Трапеза моя была прервана через полчаса звонком в домофон. Еще через пару минут Алексей стоял на пороге. Я жестом пригласила его пройти, налила нам обоим кофе и сразу же начала разговор в деловом ключе. Во-первых, мне надо бы знать, кто является любовницей Мелехина в прошлом. Во-вторых, кто его нынешняя супруга. Все это очень важно. Привольнов чуть покраснел, но склонил голову в знак согласия с моими доводами. Мелехин на протяжении 14 лет состоял в любовной связи со школьной учительницей Маргаритой Андреевной Зеленцовой, от которой имеет небрачного сына Никиту 98-го года рождения. А в настоящее время Мелехин состоит в законном браке с Воронковой Кристиной Алексеевной. Вот и все. Я внутренне поаплодировала Привольнову. Видимо, он вообразил себя на судебном заседании, коли стал изъясняться в таком официозно-юридическом стиле. «Кто такая Зеленцова? Ты с ней знаком?» – спросила я. «Практически нет. Я не работал с шефом в тот момент, когда они жили вместе». «Понятно. Ну а Кристина?» Привольнов пожал плечами. «Тут все понятно. Она меркантильная, самолюбивая, молодая красотка», — дал он ей исчерпывающую характеристику. «Она охмурела Мелехина в то время, когда его дочь училась вместе с ней в одном классе. Они с Олесей были подругами?» «Да, насколько я знаю», — помедлив ответил Привольнов. «Правда, потом, после того, как Кристина вышла замуж за Мелехина, Олеся стала к ней хуже относиться». «Она была недовольна их браком?» «Ну, в общем, по-моему, да», — уклончиво ответил Алексей. «А сама Кристина?» Ей было все равно, главное не потерять расположение Мелехина. А с этим вроде бы сложилось. «Он ее любит?» — Привольнов нервно помял руками обшивку кресла. «Любовь для таких людей, как Мелехин, это не то романтическое чувство, к которому все привыкли. Это скорее болезненное самолюбие, повышение своего имиджа. Кристина молодая и красивая, а внешние моменты для той среды, где вращается Мелехин, главное. Они заменяют там чувства, эмоции». «Понятно. Значит, это брак по взаимному расчету». «Да, скорее всего так», — подтвердил Привольнов мою характеристику отношений Мелехина с женой. «И именно поэтому мне нужно встретиться с обоими супругами. Кстати, у них есть алиби на то время, когда, предположительно, умерла Олеся?» «Вы что, их подозреваете?» — удивился Привольнов. «А что, по-твоему, они святее Папы Римского?» Вспомнив слова Клеопатры, неожиданно с вызовом спросила я. «Но...» «Никаких «но». Оборвала его я. «Меня наняли, я выполняю свою работу как могу. Я заинтересована в том, чтобы найти убийцу Олеси. Кстати, до конца я все же не уверена, что это было убийство. Тем не менее, я буду продолжать расследование и требую, чтобы ты устроил мне встречу с Мелехиным и его Кристиной. На этом все. Аудиенция, пожалуй, подошла к концу». «Можно идти?» – тоном предупредительного подчиненного спросил Привольнов. «Да, иди», – разрешила я. «Ах да, постой. Насчет алиби ты мне так и не сказал». «Ну, Мелехин был в отъезде, когда все случилось», — помедлив ответил Привольнов. «А Кристина здесь. Не знаю, есть ли у нее твердое алиби». «Ладно, спасибо», — — сказала я. — Занимайся тем, что я тебе сказала. Завтра созвонимся утром. И про ключ не забудь. И встала, приглашая Алексея последовать своему примеру. Он все понял и направился к выходу. Вид у меня был весьма решительный, а у него наоборот. Я чувствовала, что он хочет что-то сказать, но колеблется. — Что у тебя еще? — спросила я. — Ты что-то хочешь сказать? — Нет, — опустил голову Привольнов. — Ничего. Я усмехнулась уголками губ. Вспомнила, как насупленно сидел подросток Леша в углу и читал какие-то книжки, прислушиваясь к разговорам старших тогда, в 90-х. Сейчас он так похож на себя прежнего. Проводив Привольного, я посмотрела на часы. Время уже приближалось к 4. Самое время нанести визит Ксении Лопатниковой, подруге Олеси, адрес которой я узнала днем в педагогическом институте. Самой Ксении на занятиях не оказалось, а в деканате я выяснила, что девушка больная должна находиться дома. Мой новенький Ситроен очень быстро домчал меня до дома сталинского типа в районе набережной. Дверь открыла девушка с самой обычной внешностью. Маленькая, худенькая, некрасивая, скуластая, нос и щеки щедро усыпаны веснушками. Она смотрела на меня вопросительно. Я улыбнулась и приветливо сказала. «Добрый день, вы Ксения?» «Да», — удивленно ответила девушка. «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я занимаюсь расследованием смерти Олеси Мелехиной. Слышала, что вы дружили, и поэтому хотела бы задать вам несколько вопросов», — продолжала я. «Проходить?» — пожала плечами Ксения. Она провела меня в свою комнату. Я быстро огляделась. Кровать, письменный стол, книжный шкаф, в котором у студентки филфака не было ни одного художественного произведения. И у меня сразу сложилось мнение о ней, как о человеке недалеком. Хотя, конечно, это не имело особого значения. Только вот немного странной показалась мне дружба между ней и довольно эрудированной, по словам однокурсников, Олесей. «Ксения, скажите, как давно вы были знакомы с Олесей Мелехиной?» – начала беседу я. «С ясельного возраста», – ответила Ксения. «Наши бабушки дружили, поэтому и мы подружились. Потом вместе пошли в школу». «Вы были подругами, да?» – уточняюще кивнула я. «Да, наверное, наши отношения можно назвать именно так», – пожав плечами, ответила Ксения. «Олеся делилась с вами своими секретами?» «В детстве у нас были общие секреты, класса до 8-го. Потом мы сильно поссорились, и хотя продолжали дружить, Олеся перестала со мной откровенничать». Ксения отвечала на вопросы простодушно, довольно простыми, незамысловатыми фразами. «Интересно, что она делает на филфаке?» – возникла у меня вполне резонная мысль. «Из-за чего же вы поссорились?» – поинтересовалась я. Ксения покраснела и отвернулась. Она явно не хотела говорить об этом. Видимо, воспоминания были не из разряда приятных. «Ксюша, вы простите, что задаю такие вопросы, но это только в интересах дела. Каким бы странным вам ни показалось, но в расследованиях преступлений часто важным оказываются именно детали, которые люди считают незначительными, и вы можете не сомневаться, что наша беседа останется только между нами». Ксению, видимо, подбодрили мои слова, потому что после небольшой паузы честно принялась рассказывать. «У нас в школе была одна девчонка, Кристинка Воронкова. Она была на год старше нас, но один раз оставалась на второй год, поэтому и оказалась вместе с нами в одном классе. Так вот, Кристина была вожаком у местной шпаны. Ее даже учителя боялись. И я ее боялась. А Олеся нет. Олеся была красавицей, а я... Посмотрите на меня, я же некрасивая». «Да ничего, ты вполне нормально выглядишь», — решила я поддержать хозяйку квартиры, почувствовав дрожь ее в голосе. «Ладно, вы меня просто успокаиваете», — чуть улыбнулась Лопатникова. «Я уже привыкла к мысли, что уродина, и почти смирилась. Ну, в общем, я тогда стала водить дружбу с компанией Кристины. Выпивать, спать с мальчиками и все такое. Понимаете, мне хотелось доказать самой себе, да и окружающим, что я не хуже, что меня тоже можно любить и уважать. Понимаете?» «Понимаю», — спокойно ответила я. «Вы, конечно, сейчас скажете, что я выбрала совершенно не те методы, и что таким поведением нельзя заслужить ни любви, ни уважения», — тяжело вздохнула Ксения. «Я вовсе не собираюсь читать тебе мораль», — мягко сказала я. «Тем более не вижу в этом смысла, потому что ты и сама все понимаешь. И наверняка жалеешь». «Жалею», — призналась Ксения, подперев острый подбородок кулачком. «Но это сейчас. А тогда я даже не задумывалась. Просто словно сорвалась с катушек и летела прямиком в пропасть. Никого слушать не хотела. Олеся однажды упрекнула меня, а я ответила, что не ей меня учить. У меня хоть родители нормальные, а с такой матерью, как у нее, лучше сразу повеситься». Олеся обиделась, и мы поссорились. Я потом очень переживала, что обидела ее. Мы, конечно, потом помирились, но все-таки осадок остался. Олеся потом уже не делилась со мной, как раньше. Мне до сих пор стыдно, что я обидела ее. Ксения замолчала и с тоской уставилась в стену. Я дала ей время на переживание, а потом вернулась к беседе. «Какие взаимоотношения были у Олеси с отцом?» — спросила я. «Таких отцов дай бог каждому», — завистью ответила Ксения. Олеся его любила и всегда говорила о нем только хорошее. «И больше ничего?» «А что еще?» — искренне удивилась Лопатникова. «Ну, он давал ей деньги постоянно». «И куда она их тратила, вы не знаете?» Ксения пожала плечами. «Олеся скрытный человек. К тому же, понимаете, мы в последнее время не были близки. Она все свободное время проводила с Елисеем, своим парнем». «А вы знаете Маргариту Андреевну Зеленцову?» Ксения оживилась. «Конечно! Это наша учительница начальных классов. Просто прелесть, а не женщина. Мы все ее обожали и очень жалели. У Маргариты Андреевны почти сразу после свадьбы муж попал в аварию и стал инвалидом. Так она 16 лет преданно за ним ухаживала. Только в прошлом году умер. Наконец-то перестал мучить жену». «У них дети есть?» «Да, сын Никита. Ему лет 11-12. Правда, ходили сплетни, что Маргарита Андреевна его не от мужа родила». «А от Мелехина?» — прямо спросила я. «Да», — ответила Ксения, еще больше покраснела. «Но это всего лишь слухи. Точно я говорить не могу». «Да и не надо», — подумала я. «И так уже знаю, что это правда». «Ксения, а вы лично знакомы с Елисеем? Тем самым, про которого говорили?» «С Елисеем Державиным? Конечно, это я их познакомила». «Каким образом?» – изумилась я. «Эта информация была для меня новой». «Имела глупость обоих пригласить на день рождения», – с некой злостью ответила Ксения. «Похоже, что у Олеси был действительно жених хоть куда, коли ее подруги с такой завистью говорят о нем», – подумала я. «Интересно, что же это за хозяйственный, но не современный летчик?» «А вы сами где познакомились с Елисеем?» – поинтересовалась я, внимательно посмотрев на Ксению. «Мы с ним в некотором роде родственники», – ответила она. «У моего отца есть двоюродный брат. Так вот он в свое время женился на молодой вдове с ребенком. Это и был Елисей. Так что я его знаю с детства». «А чем он занимается?» «Гражданская авиация, он пилот. Это как раз папин двоюродный брат ему привил любовь к самолетам с раннего детства. Он вообще его как родного сына воспитал. А мой папа все больше на работе пропадал за своими чертежами». Всколыхнулись в девушке детские невытесненные обиды. «Как часто приходится встречать людей, у которых возникают проблемы во взрослом возрасте из-за того, что в детстве их недолюбили родители», — подумала я. «Или им кажется, что недолюбили. Может быть, люди неосознанно сами придумывают такую причину, чтобы не признаваться себе в собственной вине за свои неудачи?» Совершив этот мини-экскурс в психологии, я снова перешла к вопросам о Елисее. «А где я могу его найти? Мне необходимо с ним поговорить». «Он сейчас в отпуске, живет на даче», — сильно переживает Олесину смерть. Его даже на время отстранили от полетов. Он поэтому и отпуск взял. «Вы можете подробно описать, где находится дача?» «Да, конечно». Ксения взяла листок бумаги и нарисовала план местности дачного поселка Отрадное. Я поблагодарила ее, свернула лист бумаги и сунула в сумочку. «Скажите, Ксения», — напоследок спросила я, «как вы сами считаете, могла Олеся покончить с собой?» «Уверена, что нет», — решительно заявила Лопатникова. «У нее просто не было причин. А психологически она была очень здоровым человеком, не подвержена никаким депрессиям, перепадам настроения и суицидальным наклонностям». «Девушка, оказывается, не столь ограниченная, как мне показалось с первого взгляда», — с легким удивлением подумала я. Когда речь зашла о психологических терминах, заговорила очень бойко, гладко и грамотно. Может быть, она неправильно выбрала свой дальнейший профессиональный путь и ей следовало бы учиться на факультете психологии? Так или иначе, но для вас это, Татьяна Александровна, показатель того, как не стоит спешить с предварительными выводами. «У Олеси был очень устойчивый тип нервной системы», — увлеченно продолжала тем временем Лопатникова. «Такие люди не станут кончать с собой без явной причины, если вообще станут. Их нужно довести до грани отчаяния, до последней точки. И потом, она не поделилась своими намерениями ни с кем. И хотя была интровертом, все же ситуация исключительная». «Ксюша, а ты никогда не думала о том, чтобы учиться на психолога?» – улыбнулась я. «А что?» – девушка с порозовевшими щеками взглянула на меня и тут же призналась. «Вообще-то думала. Только не на психолога, а на психиатра, в медицинском. Мы с Олесей даже как-то посмеялись, что нам можно поменяться местами друг с другом. Она-то как раз хотела заниматься журналистикой, а мне это совсем не интересно. Но поступить в мединститут на бюджетной основе я бы не смогла, а на коммерческой за меня некому платить», – вздохнула она. «Поэтому и занимаюсь на любительском уровне. Доморощенный психолог». «Я очень надеюсь, что все у тебя в жизни наладится и войдет в русло», – пожелала я и, попрощавшись с девушкой, отправилась домой. Итак, первый день расследования закончился. Что я узнала? Во-первых, некоторые студенты группы, в которой училась Олеся, допускают, что она могла быть наркоманкой. Другие же такую возможность отрицают начисто. Во-вторых, отношения с Елисеем Державиным у нее были на зависть окружающим. В-третьих, у девушки постоянно ощущалась нехватка денег, хотя отец выделял ей весьма значительные суммы, и это могло означать, что она тратит их как раз на героин. Но главное то, что у девушки могли быть причины покончить жизнь самоубийством. Просто Ксении Лопатниковой они были неведомы. Вполне возможно, она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны родного отца. В сочетании с наркотиками инцест дает вполне мотивированную базу для самоубийства. Но так или иначе, а я доведу это дело до конца. Хотя бы для того, чтобы с полным основанием отчитаться перед клиентом. Прямого виновника смерти Олеси Мелехиной нет. А вот косвенных сколько угодно.